Глава 36. Неделя пролетела как один день. Я все это время злюсь на мужа. После того, как он прервал мой разговор с Гару, дух будто испарился. Такое чувство, что он загрузился и с удвоенной силой начал вспоминать свою жизнь. Внутри меня, как в каком-то ведьминском котле из мультиков, бурлит энергия. Мне постоянно некуда ее девать, хотя, возможно, это малыш. Даже думать не хочу, что сейчас происходит. Но, по сути, я отходила половину беременности. Животик уже хорошо виден, и меня это пугает. Как минимум, как я буду объясняться перед людьми? Вышла замуж, и вот тена, скоро уже рожать. Это тревожит, но я нашла решение. Я погрузилась в рутину. Институт, лечение Коннелла, бесконечные разговоры с Юлей о ее терапии. Удивительно, но брат мужа действительно делает успехи. Каждый день ездит на реабилитацию, и его состояние заметно улучшается. Юля говорит, что благодаря моему лечению он не просто восстановится, а станет сильнее. Также она считает, что когда Вэлен принял его в стаю, поделился с Коннеллом своей силой, и теперь регенерация происходит быстрее. Выходит, мы и есть самая настоящая стая. Правда, мне пока не очень нравится, что кроме меня женщин-то у нас больше и нет, а мне бы хотелось иметь подругу, с которой можно смело делиться всем, что на душе, без оглядки на тайны. С мужем, конечно, можно поговорить, но Вэлен последнее время ведет себя странно. Он стал более замкнутым, часто задерживается на работе. Такое чувство, что он стремится заработать все деньги мира за время, пока я не родила. А может, просто успокоился, потому что слежку за нами явно прекратили, а вот тот волк, которого взяли в плен, молчит. Муж сказал, чтобы я не переживала по этому поводу, но мне сложно отстраниться. В конце недели решаю навестить Вэя на работе, чтобы вместе пообедать и проверить, как он там без меня. Мы и договаривались встретиться, но, мне кажется, он забыл. Подъезжаю к офису, вернее, Кира привозит меня. Я уже привыкла, что она ходит за мной хвостиком, и почти не замечаю этого. Она не стремится подружиться со мной, а я не представляю, как с ней просто болтать. Охранница выглядит слишком сурово и нелюдимо. Благодарю Киру и предлагаю ей посидеть в нашей столовой. Вот где-где, а в компании мужа мне точно ничего не угрожает. Охранница уходит поесть, а я направляюсь прямиком в кабинет Вэлена. Открываю дверь и замираю на пороге. Вэлен сидит за своим столом, уткнувшись в какие-то документы. А рядом стоит сногсшибательная блондинка. Я бы сказала, в лучших традициях кинематографа. На ней короткое платье в корпоративных цветах и обворожительная улыбка. Она мягко водит пальчиком по листу бумаги, на который как раз и смотрит Вэй. Пока они увлеченно что-то обсуждают, я стою, разинув рот. Позади слышу смешок и безошибочно узнаю голос Екатерины. Но сейчас у меня нет желания обращать внимание на нее. «О, госпожа Волк, я так понимаю», — заметив меня, воркует блондинка. «А я как раз рассказывала вашему мужу о наших планах на вечер». Внутри все закипает от ревности. «О каких таких планах она говорит?» «Или вот она та самая причина, по которой муж торчит безвылазно на работе?» «Вэлен», стараясь игнорировать девушку, обращаюсь к мужу. Он устало поднимает глаза и выдавливает легкую улыбку. «А, милая, а сколько уже времени? Разве мы договаривались?» «Представь себе уже обед». Делаю шаг в офис, и дверь закрывается за мной с громким стуком. «Честно, я не хотела этого. Оно само». Блондинка вздрагивает и отходит от моего мужа. «Тогда закончим позже?» Тоненьким голоском спрашивает она. «Да, Яна, можете сходить на обед пока что». Вэй взмахивает рукой. «Я жду, когда эта краля выйдет, но она, широко растянув губы в улыбке, цокает на высоченных каблуках на мое место. Даже не знаю, что вызывает во мне больше гнева. То, что она трется около моего мужа, или то, что торчит рядом с ним, на том самом месте, где все началось у нас». Стискиваю зубы до хруста и иду к мужу. Он поднимается мне навстречу и нежно обнимает. Его рука скользит на мою талию, но внезапно тормозит. Он же не стесняется целовать меня при этой... Кто она здесь вообще? Жду-жду, но муж так и замирает. «Пойдем на обед?» — спрашивает он и кивает в сторону двери. Малыш пинается в этот момент, и я нехотя кривлюсь от неожиданности. Мне пока сложно привыкнуть, что внутри меня сидит живой человек. Еще и оборотень к тому же. Стиснув зубы, иду к двери. Выхожу в коридор, и первое, что вижу, — злорадство на лице Екатерины. Так и вижу, как она про себя радуется тому, что я увидела. Смотрю на нее и думаю, подойти и спросить, что ли, побежит она в этот раз за мной в туалет или нет. Но не успеваю ничего сделать, из кабинета следом за нами с мужем выплывает эта Яна. Виляя бедрами, она проходит вперед и цокает в сторону столовой. Физически ощущаю, как у меня пару из ушей валит, но муж и глазом не ведет. «Кто это?» — шиплю я, чтобы остальные не услышали. «Ассистентка», — спокойно отвечает Вэй и подталкивает меня в сторону столовой. Краем глаза замечаю, что Катя резко начинает шевелиться. «Да ладно, эта сумасшедшая реально собралась следом?» «Такая же, как я была?» — продолжаю свой допрос. «Не говори глупостей», — отмахивается муж, а меня раздирает ревность. Притормаживаю около туалета. Мне уже до жути интересно, чего хочет эта ненормальная. Мне кажется, что туалет стал нашим с ней регулярным местом встречи. Захожу внутрь, и Катя юркает следом. «Что, не ожидала?» — ехидно бросает она. «Не успела замуж выйти, а тебя уже заменили». Не могу сдержать эмоций. «Ты правда думаешь, что так легко заменить мать своего ребенка?» На лице Екатерины появляется недоумение, а я иду дальше и даже делаю несколько шагов к ней. «Я не просто какая-то девчонка на побегушках, как ты. Давлю всем своим видом и даже способности подключаю. Я жена вожака. Или думаешь, такое место так просто дается? Уже забыла, как отхватила в прошлый раз?» Поднимаю руку и даже умудряюсь вызвать видимые переливы молнии на кончиках пальцев. Катя махом отступает. «Стоять!» — рычу я и хлопаю рукой по двери прямо перед носом Кати. «С сегодняшнего дня ты служишь мне. Это ясно?» Внутри меня все бурлит, а в глазах нарастает жжение. Меня всю трясет и почти выгибает то ли от злости, то ли от переизбытка энергии. Катя лишь кивает. «Да, моя госпожа!» «Вот и славно. Кто она?» «Никто не знает. У фирмы были большие проблемы с кадрами, пока Вейлина не было в городе. Воронцов нанял новых сотрудников. У нас человек 10 новичков. Она одна из них». «Давно?» «С неделю», — дрожащим голосом отвечает Катя. «Свободно», — взмахиваю рукой и выпроваживаю собеседницу. А потом кручусь перед зеркалом и думаю, почему муж мне про эту Катю ничего не сказал? Может, понял, что истинность не такая уж и настоящая? Поправляю одежду так, чтобы животик было видно. Хотя из-за заклятия, думаю, Яна не способна углядеть его. А что, если специально показать? Я много тренировалась и уверена, я смогу. Так и сделаю. Иду в столовую и направляю силы на то, чтобы показать этой вертихвостке, что территория уже занята. Качаю головой от собственных мыслей. Рассуждаю, как волчица. А я ведь человек. Яна, увидев меня, сначала улыбается, но ее улыбка моментально исчезает, когда глаза опускаются. Она пялится на мой живот и замирает. Я же подхожу к мужу и улыбаюсь ему. «Малыш снова толкается», — говорю я и сама кладу его руку на свой живот. «Я не вру, наш сын вечно толкается, но я не всегда могу это почувствовать». Вэлен улыбается и помогает мне сесть. «Как день прошел?» Он бросает взгляд на меня, и я понимаю, что он смотрит на Яну. Злость захлестывает, и я не выдерживаю. «Я что-то не пойму», — говорю, скрещивая руки. «Кто я для тебя? Инкубатор для твоих детей? То ты счастливый муж и говоришь про истинную любовь, то сверлишь взглядом свою секретаршу. И ладно бы я была старой уродкой, но нет же, она явно старше меня. Тебя что-то не устраивает в наших отношениях?» «Что ты такое говоришь, солнце мое?» — улыбается муж, а сам нет-нет, но посмотрит на Яну. «Ну, знаешь ли...» Пружиню с места. «Ты сам пригласил меня на обед. Зачем? Чтобы я наблюдала за вашими перегляделками?» Оборачиваюсь и вижу огромные глаза Яны. Она быстро встает с места и пулей вылетает из столовой. На лице супруга растекается широченная ухмылка. А вот я в край теряю связь с реальностью. Чего это он сидит такой довольный? Разве не видно, что я злюсь? Или его забавляет, что я на нервах? «Сядь, пожалуйста, я все объясню», — говорит Вэй, а я хлопаю ресницами и размышляю, послушаться или уйти. Яна забегает в туалет с огромными глазами. Ее взгляд мечется по комнате. «Она что, беременна? И как я это сообщу?» Она судорожно достает телефон, но в последний момент убирает. «Здесь этого делать нельзя, слишком много ушей». Девушка выходит на улицу и пробирается в переулок, будто крадется, чтобы напасть на свою жертву. Но в ее душе царит другое чувство. Жертвой станет она, если не справится с заданием. Но как быть с малышом? Теперь это точно большая проблема. Дрожащими руками она набирает номер и ждет ответа, попутно оглядываясь по сторонам. «Слушаю, птичка моя», — раздается довольное урчание Альфы. «Господин!» Яна недовольно склоняется, хотя тот ничего не видит. «Аника!» «Что с ней?» В голосе Альфы моментально проскакивает раздражение. Она отреагировала именно так, как вы и предполагали. Концерта, конечно, не закатила, — тараторит Яна, — но занервничала. И господин... — Да, — напрягается Альфа. — Она беременна? — Ты уверена? — Да как тут не быть уверенной? Я слышала, как малыш шевелится, его сердцебиение. Только... Голос девушки срывается и становится тише. Альфа, затаив дыхание, вслушивается и не перебивает. Хотя этого звонка он ждал долго. «Этого не может быть! Они женаты всего ничего! Аника не могла быть на таком сроке! И когда она вошла в кабинет, ее живот был плоским, а малыша я не слышала!» «Хм...» — раздается в трубке. «Что мне делать, господин?» «Следуй нашему плану, хотя...» «Да?» — Яна оглядывается на случай, если кто-то подслушивает. «Свяжись с нашими, Анику в ближайшее время доставить ко мне!» «А Вейлин?» «Что? Понравилась игрушка?» — хрипло усмехается Альфа. «Следов не оставлять. Если Аника его истинная, он не остановится и будет ее искать. Так что, сама понимаешь, здесь возможен лишь один исход». «Как прикажете, Альфа?» Яна кланяется, склоняется и сбрасывает звонок. Слово Альфы — закон. Даже если она считает иначе, не подчиниться нельзя. Увы, выбор очевиден.